Третье. «Однако быстро же ты обернулся», — сказал Артур, когда Дворецкий вошел в кабинет. «Да ведь и дел-то было на пару минут», — ответил Робертсон. «Выкладывай». Из пластикового пакета Джеймс достал две одинаковые коробки и положил их на стол перед хозяином. «Ну окей, сэр», — уточнил он, — «я искал Моторолу, но совершенно неважно, старина, годится и это». Элли с некоторым удивлением смотрела на коробки с мобильниками. «Это что? Зачем?» МакГрегор откашлялся, приняв серьезный вид. «Присядь, Джеймс». Он взял одну из коробок и распечатал ее. «Бог мой, я не думал, что эта модель еще попадается в продаже. Nokia 6320. Хм. Лет 10 назад еще куда ни шло, но сейчас...» Артур вынул из коробки небольшой конвертик с пин-кодом и номером сотового, после чего подвинул пустой бокал Джеймсу и плеснул в него немного бренди. «Слушай внимательно, старый вояка. Сейчас мы активируем эту швейную машинку». Он включил аппарат и ввел пин-код. «Готово к работе. Далее». Он повертел мобильник в руке. «С этого телефона ты никогда и никуда не звонишь, Джеймс». «Понял, сэр. Но тогда зачем вообще эта штука? У меня есть собственный смартфон, и вы знаете его номер». «Повторяю, старина, звонить с этой Nokia ты не должен. Но и расставаться с ней ни на секунду нельзя, так?» «Так, сэр. Слушаюсь, сэр». «Отставить, мистер Робертсон. Мы не в армии и не на утреннем построении в твоей каталажке. Задача проста. Телефон всегда с тобой, всегда заряжен, и... И если раздается звонок, то это звонок... Звонок от вас, сэр». «Именно. От меня. Или от мисс Элли. Дорогая, запиши где-нибудь номер этой Nokia, но так, чтобы его не сразу можно было найти, если кому-то очень захочется». «Но ведь ты его уже запомнил», — возразила Элли. «Может статься, что тебе понадобится позвонить, когда меня не будет рядом». Элли взяла со стола шариковую ручку и записала номер на внутренней стороне застежки своей сумочки. МакГрегор плеснул немного бренди в свой бокал, налил на палец и Элли и выжидающе посмотрел на Джеймса. «Тебе нечего сказать?» Дворецкий одним глотком опорожнил налитое и, нахмурившись, посмотрел на хозяина. «Что-то не так?» — поинтересовался МакГрегор. «А еще один?» «Что еще один?» «Прошу прощения, сэр, но вы приказали мне купить два одноразовых. С первым мы разобрались, а для чего второй?» «А вы внимательны, мистер Робертсон?» Улыбнулся Артур. Он взял в руки еще одну коробку. «Первый, как мы поняли, только для входящих». Джеймс кивнул. «А этот?» МакГрегор достал из коробки мобильник и конвертик с кодом и номером. «Этот как раз для того, чтобы звонить. Для экстренных звонков. На мой телефон». Говоря все это, он активировал сотовый и ввел в него номер своего постоянного телефона. «С него ты звонишь в случае... «Я догадался, сэр, поэтому и собрался заняться обрезом. Смазка, зарядка и все прочее». «Я не говорил, что это может понадобиться», — нахмурился Артур. «Но, как я понял, и не помешает», — невозмутимо возразил Дворецкий. «Ну, будем надеяться, что обойдется без пальбы. Я, честно говоря, не вижу повода предполагать обратное». «Кто я такой, чтобы с вами спорить, сэр, но береженого Бог бережет!» МакГрегор расплылся в улыбке. «Элли», — сказал он, — «где еще водится такая прислуга?» «Думаю, только в Шотландии», — улыбаясь, ответила она и, взглянув на наручные часики, добавила: «Нам выезжать через полтора часа». «Абсолютно верно, мэм», — кивнул Робертсон, поднимаясь из-за стола. «Куда держите путь, Джеймс?» — поинтересовался Артур. — В гараж, сэр. Лучше перестраховаться.